вернее Лопес и Рауль, предложат новый план действия. А может, он сделает это сам, когда ему наскучит сидеть в баре. Но любой их шаг так и останется игрой, нелепым притязанием. Наверное, куда благоразумнее последовать примеру Персио и Хорхе, попросить шахматные доски и приятно провести время. А что? Корма и есть корма. И слово-то какое-то дурацкое, напоминает о пище для скота. Корма. Идиотизм. Он достал темный костюм и галстук, который подарила ему Беттина. Читая «Маисовых людей», он несколько раз вспоминал о ней. Беттине не нравился поэтический стиль Астуриаса. Аллитерации и нарочно таинственный слог. До сих пор его нисколько не тревожили воспоминания о Беттине. Слишком он был занят посадкой на пароход и мелкими неурядицами, чтобы думать о недавнем прошлом. Нет ничего лучше Малкольма и его пассажиров. Да здравствует корма-кормушка, Астуриас-болтушка. Он рассмеялся, подыскивая еще рифмы. Игрушка, мушка. Буэнос-Айрес мог подождать. У него еще будет достаточно времени, чтобы вспоминать о Беттине, о ней самой, о связанной с ней проблеме. Да, это была проблема, и ему придется проанализировать ее, как он любит в темноте, в постели, заложив руки за голову. Так или иначе, эти колебания, читать Астуриаса или идти ужинать. А если ужинать, то надевать ли галстук, подаренный Беттиной? Следовательно, сама Беттина, Докука воспринимались как предварительное завершение анализа. А может, все это от качки? От прокуренного воздуха в каюте. Не впервые он уходил от женщины, а одна ушла от него, чтобы выйти замуж в Бразилии. Нелепо, но корма парохода и Беттина представлялись ему сейчас чем-то похожими друг на друга. Надо будет спросить у Клаудии, что она думает по этому поводу. Но нет, с какой стати он станет обращаться к третейскому суду, да еще по вопросам долга. Разумеется, он не обязан рассказывать Клаудии о Беттине. Обычная болтовня во время путешествия. Поговорили, и все. Корма и Беттина. Как глупо, но у него почему-то сосало под ложечкой. Подумаешь, Беттина. Да она, наверное, уже развила бурную деятельность, чтобы не потерять вечер в Эмбассе. И все же она поплакала. Примечание. Эмбассе. Театр в Буэнос-Айресе. Медрано раздраженно дернул галстук. У него никак не выходил узел. Этот галстук всегда сопротивлялся. Уж такова психология галстуков. Ему припомнился роман, в котором обезумевший лакей кромсает ножницами все галстуки хозяина. Комната, заваленная обрезками галстуков, настоящее галстучное побоище. Он выбрал другой галстук, скромного серого цвета, из которого легко получается прекрасный узел. Наверняка она плакала. Все женщины плачут и по менее значительному поводу. Он представил, как она открывает ящики комода, достает фотографии, жалуется по телефону своим подругам. Все было предусмотрено заранее. Все так и должно было случиться. Точно так же, наверное, поступала и Клаудия, когда разошлась с Левбаумом, да и все женщины. «Все-все», — повторял он, словно желая обобщить этот жалкий случай в Буэнос-Айресе, добавить еще одну каплю в море. Но в конце концов это трусость, — услышал он внутренний голос и не понял, что было трусостью. Это капля в море или сам по себе разрыв с Беттиной? Ну что ж, чуть больше или чуть меньше поплачет в этом жестоком мире. Да. Но быть причиной слез? Все это не имеет никакого значения. Беттина наверняка уже разгуливает по Санта-Фе и делает прическу у Марселы. Какое ему дело до Беттины? И при чем здесь Беттина? Сама Беттина и запрет проходить на корму. ТИФ 224. А тут еще эта сосущая боль под ложечкой. И все же он улыбался, когда открыл дверь и вышел в коридор, проводя рукой по волосам, улыбался как человек, совершающий приятное открытие, стоящий на пороге этого открытия, явственно различающий свою цель и довольный своими достижениями.